Вообще, в этой лодке было действительно тесно. И Наташка, зажатая между мной и Мыгиным, совершенно откровенно льнула ко мне, улыбалась от уха до уха и победоносно косилась на своего вчерашнего любовника. Игорь не обращал внимания или делал вид, а мне было очень трудно не обращать внимания, потому что наши тела соприкасались весьма плотно, а при каждом подпрыгивании на высоком буруне Наташка еще и хваталась руками за какие попало части моего тела и делала это высокохудожественно. Спасибо холодным брызгам и ветру, которые хоть чуточку охлаждали разгоравшийся во мне жар. А на коралловом острове оказалось скучновато. Солнце вышло из облаков, и можно было просто лежать и загорать. Можно было ходить, забираясь все выше и глядя вдаль. Можно было наблюдать жизнь крабов, которые бегали по отмели в несметном количестве. Наконец, главным развлечением было подводное плавание среди кораллов. Мыгин все-таки взял мне маску и ласты. Сам бы я так и забыл о них. И мы втроем, Игорь, Паша и я, остальные энтузиазма не проявили, принялись за изучение красивейшей флоры и фауны океанского дна, удивительно сильно изгаженного туристами. Залежи антропогенного мусора царили повсюду. Местные чистюли-арабы в своем стремлении к порядку и гармонии до этих несчастных рифов еще не добрались. И от соседства лохматых придонных банок, бутылок и коробочек плавать становилось все противнее. Но что еще оставалось делать? Уединиться на таком острове решительно негде. Он маленький, каменистый и колючий. О Наташке мне пришлось на время забыть. И вообще, уже через полчаса все загрустили, сели на полотенце и стали тупо ждать возвращения катера. Один только Мыгин все еще плавал где-то. Потом над водой разнесся его преувеличенно громкий крик. Я вздрогнул и сразу посмотрел на Гольдштейна. Неужели началось? Оказалось, как всегда, чепуха полнейшая. Мыгин напоролся на черного морского ежа с этими жуткими иглами сантиметров по 20 длиною. Иглы тонкие, эластичные и с зазубринами. Они легко проникают под кожу, а вынуть их обратно практически невозможно. Жди, пока сами вылезут. «Больно?» — спросил я сочувственно. «Больно», — ответил он коротко. Рука Мыгина вмиг побелела и опухла. До синеватой ладони избегали размытые струи крови, а чудовищные иглы прочертили длинные черные борозды под кожей. Ну, прямо хоть фильм ужасов снимай. Витек и снимал, попросив разрешения у Игоря. А дальше начался просто театр абсурда. Убивая время до прибытия за нами транспорта, я снова полез в воду. Хотелось успокоить расшалившиеся нервы. Все-таки кораллы и рыбки под водой — это действие умиротворяющее. Перед последним актом нашей трагедии я должен был максимально успокоиться. Ну, я и успокоился. Возле самого берега, метров в пяти, не больше, вставая на ноги, оступился и угодил рукой. Куда бы вы думали? Правильно, в такого же, как Мыгин, черного страшного ежа. Урон моей правой ладони, включая большой и указательный пальцы, был нанесен существенно меньший. Но боль была очумительная, жгучая, к счастью, быстро проходящая. Рюшик, по-моему, даже возгордился, что не только дядя Игорь, но и его папа умеет напарываться на морских ежей. А белка не то чтобы расстроилась, скорее разозлилась. Вечно с тобой какая-нибудь ерунда случается. Паша мудрено и нудно рассуждал, что еж — дело серьезное, и надо немедленно идти к врачу. Вспоминал, как он на Кубе укололся сухой рыбьей костью, и как рука у него болела после чуть не полгода. Ну, мы и пошли сразу к врачу, то есть обратились к Наталье. Та в своей тверской практике с морскими ежами дела не имела, но все-таки заверила нас обоих, что руки ампутировать не придется. Единственный, кто и меня, Игоря, по-настоящему жалел, это была Наташка. Она бегала от одного к другому, бледная, готовая расплакаться, и причитала. Молодежь во главе со Здановичем даже хихикать начала. А я вдруг подумал, что за чертовщина? Вспомнилась русская поговорка «Бог шельму метит». А что намекал нам Бог? Что мы оба любовники одной женщины. Или... Вот про это «или» я и думал всю обратную дорогу, и теперь уже точно знал, что просто обязан трахнуть Наташку. А времени на все про все оставалось мало. Пока другие в море купались напоследок, мы с Игорем, как полные идиоты, скучали возле палатки, где торговали водой, булочками, давали в прокат ракетки, маски с ластами и прочий инвентарь. Здесь же был и медпункт. Мы отмачивали свои несчастные руки в специальном теплом растворе цвета растаявшего клубничного мороженого и с резким, незнакомым, странно будоражащим запахом. Избавители наши добродушно улыбались, мол, надо же сегодня только два таких придурка, вчера целых семь было. А волшебное средство быстро снимало боль, и, если верить этим индусам, ускоряло процесс отторжения тканями инородных тел. Потом неутомимый Мыгин побежал к полосе прибоя. Почему-то он непременно хотел окунуться перед отъездом. А я сказал, что предпочту принять душ, и тронулся ко входу в отель. Наташка ждала меня прямо у дверей. Ну, конечно, в обоих раздевалках было теперь, под вечер, полно народу. А вот тренажерный зал пустовал, и она потянула именно туда. «Игорь может вернуться», — сказал я. «Плевать, пусть приходит. Я ему сама сказала, что буду ждать в тренажерном зале». «Правда?» — обалдел я. «Шучу». Она уже усадила меня на какой-то снаряд и сама взгромоздилась сверху. Она тяжело дышала и, не размениваясь на мелочи, стаскивала с меня плавки, а свои просто оттягивала в сторону. «Мне ничего? Ну, ничего не надо было делать». Она исполняла сольную партию, направляя даже мои руки туда, куда хотелось ей. Впрочем, мне тоже туда хотелось. Я вспомнил какой-то старый-старый фильм с Мастрояни, где его герой-импотент бывал на что-то способен лишь в минуты крайней опасности. У нас была очень похожая ситуация. Я жутко торопился, я всего боялся, и на этом фоне разгоралось неистовое желание. И когда мы соединились, нам даже двигаться особо не пришлось. Все закончилось в считанные секунды яркой вспышкой и изможденными вздохами, переходящими в хрипы.